Обычно после разминочного комплекса я минут 10 прихожу в себя, особенно после большого каскада ударов, но сейчас дикой усталости нет. Дай мне минут 20, и я, в принципе, буду готов начать по новой. Ты что-то изменила в моем теле? Мистра в ответ на этот вопрос качнула головой. Не я, а она. Фата слегка коснулась моей правой руки, вызвав едва видимый отблеск света. Сила, которую тебе доверили, способна не только сжигать демонов или неживых. Я немного расширила каналы вашего взаимодействия, и теперь она может восполнять энергетический запас твоего тела. Это процесс небыстрый, примерно на 10-15 минут, как ты его и оценил. Но он почти естественен и не отторгается организмом, не замусоривает его остаточными следами алхимических эликсиров. На твое счастье, в Акштхаре ты применял очень качественную алхимию с высокой степенью очистки, созданную из правильных компонентов. В ином случае все последствия того, что могло произойти, даже представить сложно. Из-за передозировки могло начаться отторжение зелий, цепная остановка органов и даже распад тела, причем взрывной. Она недовольно нахмурилась. «Больше никогда так не делай». Внимательно выслушав девушку, согласно кивнул. «Понимаю, нас еще в клинках Эрендейла предупреждали о подобном, но в тот момент пришлось идти на риск». Затем, чуть подумав, все же уточнил, подняв руку. «А эту силу можно направить на что-то еще, кроме ускоренного восстановления организма, например, на защиту от проклятия или от воздействия ядов». Мистра на какое-то время ушла в себя, а потом легко пожала плечами. «В принципе, да, как и с другими источниками силы, что могут запитываться извне. Если сможешь найти хорошего мастера ритуалов, способного создать соответствующие малые энергоформы и включить их в твою ауру, а затем протянуть мост от них до руки света, думаю, это возможно. Хотя это будет крайне сложный и длительный процесс. Да и мастер, что возьмется за такое, должен быть профессионалом высочайшего класса. Про уровень доверия упоминать, уверена, не обязательно. Спасибо, теперь мне есть над чем подумать. Что ж, с телом все более-менее ясно. А что с остальным?» Вновь вернувшись в центр пятачка, служившего мне тренировочной площадкой, по очереди призвал все свои атрибуты игрока, тестируя время и скорость отклика. Активатор появился в руке достаточно уверенно, ощущение, что разгоряченные тренировкой мышцы и четко замершие в привычной готовности пальцы, помогли печати хаоса вспомнить нужную команду. Книга зашелестела страницами лишь со второй попытки. Мне пришлось несколько раз подряд повторить серию призыва-отзыва, чтобы нащупать правильное мысленное усилие, сопровождаемое обязательной концентрацией, прежде чем получил доступ к готовым к применению картам за адекватное время. Эх, а ведь раньше было достаточно всего лишь одной команды. Компас особо не привередничал, а если еще и добавить жест рукой, то и вовсе исправно показывал местность вокруг, обозначив пройденный мистрой путь к монастырю как изученный. Также на экране отображались два привычных значка, мой и белая отметка союзника разумного во дворе, а чуть дальше, внутри храма, горел крохотный золотистый огонек, отца Игнациуса компас упорно относил к каким-то иным формам жизни. Что ж, неплохо, лишний раз отзывать и призывать арбалет не стал, не желая рисковать им в бездне. Глубоко вдохнув, уселся на землю, скрестив ноги, и заставил себя сделать то, что непроизвольно откладывал напоследок. Взяв в руки медальон, я, как какой-то новичок, старательно выполнил порядок погружения в себя, сосредоточить взгляд на заполненных секторах, дождаться, пока они не станут похожи на витки ступеней, превращаясь в бесконечную лестницу. Закружилась голова, что это, начало привычного выхода из тела или напоминание о коварной слабости, что-то перед глазами все кружится сильнее и сильнее, а правильное раздвоение картинки никак не приходит. К горлу подкатил противный ком, который с трудом удалось протолкнуть обратно, и я таки провалился в пустоту. С замиранием огляделся вокруг. Передо мной висело мое тело. Именно мое, целое и, вроде бы, невредимое. Значки средоточий рядом, на месте. Символ тела позволил изучить состояние своего организма, а неплохо. Сферы силы на месте, повреждений почти нет. Так, небольшие следы недавних ран да остаточное истощение. Я из иных гораздо более простых переделок возвращался дырявый как решето, а тут даже посмотреть не стыдно. С разумом, вроде бы, все в порядке, но так просто это не поймешь. Медальон предназначен для возвышения, а не для замены мозгоправов. Главное, что механика атрибута работает, С остальным разберемся потом. В средоточии духа все было как прежде, а вот аура МДА, падение в глубины мрака под яростные нападки искалеченных душ не прошло даром. Вместо голубоватого сияния, ровным слоем окружающего тела, пульсирующая вязь жил и нитей, лишь местами прикрытых редким туманом прежнего полотна, будто старый осенний лист, потерявший большую часть своих пластинок. Печати на ауре тоже поблекли и как-то заострились, что ли. Четче проступила их основа, наполнение энергии неравномерное, болтаются на своих ошметках ауры, вцепившись в магистральные нити, и только светлое пятно на правой руке горит уверенно, как новое. Все верно, его я получил уже после. С болезненным любопытством присмотрелся к багровому пауку напротив сердца, печать хаоса продолжала качать мою метафорическую кровь, но несколько лапок повисли в пустоте. Понятно, почему атрибуты сбоят, но сделать здесь я все равно ничего не могу, единственная надежда, что все наладится само, когда вернусь на игровое поле или хотя бы в радугу миров. Вынырнув из медитации в озадаченном состоянии, поймал внимательный взгляд мистры. Девушка подошла ко мне и проницательно заглянула в глаза. «Все не так плохо, как могло показаться. Тебя основательно подлатали. Я укрепила те связи, что требовали внешней помощи. Остальное со временем нарастет. Аура очень пластична, а при сильной душе еще и подпитку получает усиленную». Благодарно кивнув в ответ на поддержку, встряхнулся. «Заживет, и ладно. Подождать не проблема. Главное, выбраться, а для этого надо понимать, что у меня есть». Пальцы пробежались по страницам книги с оставшимися у меня картами, пригодными к применению, и воспрявшее было настроение снова слегка упало. Хотя, чего еще было ожидать? Бои на подступах и штурм Акштхара, где выложился двойник, а затем уже моя подготовка к рывку у врат, потом стычка на площади, защита в осажденной коллекции и бой с пришедшим по нашей душе змеиным демоном. И все это практически без перерыва. Хотя, толку-то от него. В бездне карты не восстанавливаются, и неважно сколько дней пройдет после их применения, иначе я бы в этом храме и год просидел, жизнь дороже времени. Друзья поймут и не осудят, только Саймира мучить неизвестностью ее понимаю, что это может быть невыносимо. Но, к несчастью, ждать нам все равно не придется, как и решать подобную дилемму. Камней обновления больше нет, да их запас изначально был не слишком велик, несмотря на подготовку перед рейдом. Так что карты из отката вернуть все равно не получится, вся надежда на кинжалы и его способность к поглощению чужой жизненной силы. Что ж, с этим разобрались. В мысленном списке дел можно эти вопросы вычеркнуть. Теперь проблемы посложнее. Тайвари и Ассеры. С момента разрыва связи тела и души симбионт не откликнулась ни разу, несмотря на все мои призывы и обращения к ней, и это меня пугало. Я настолько сильно привык к ней за эти годы, деля на двоих дорогу своей судьбы. И тут эта тишина, словно вместе с Таей исчез кусочек моей души, частица моего сердца, и это давило на меня. Я слишком хорошо помнил ее страх перед небытием, той темнотой, что наступает после смерти. И вот, я выжил, а она... Или все же есть надежда? Тая и я неразрывно связаны друг с другом щитом разума, а тот работает. Может, Фата все-таки сможет как-то ее пробудить? Я взглянул на мистру, что опять вернулась к фонтану, больше-то тут и приткнуться некуда, и смотрела куда-то вверх, думая о своем. Можно ли довериться ей, попросить помощи еще и в этом, или лучше обратиться к ней, когда вернусь в двойную спираль? Все-таки Тай для меня не только друг, но и помощник, а сейчас важно использовать все, что повысит наши шансы на выживание и возвращение домой. Тут нужно подумать. Теперь Ассеры. Я по очереди надеваю перчатки, затем медальон, вглядываюсь в отчеканенное в металле изображение Стража Богов. Давай же, друг, я знаю, что ты где-то там, просто откликнись, мне важно знать, что с тобой. Тишина, хотя, нет, что-то есть. Мое сознание словно упирается в невидимый барьер. Чуть надавливаю на него, и в ответ слышу яростное шипение, переходящее в агрессивное завывание. Мой верный друг сжался в невидимом уголке, отгородившись барьером от того ужаса, с которым ему пришлось столкнуться, в безнадежной попытке отсрочить неизбежную гибель. С яростной звериной руганью и угрозами наружу просачиваются обрывки самых разных эмоций. Тут и злость, и отчаянная решимость, и усталость, и страх, даже ужас от ожидающего его конца. Ассеры, ушедшие в глухую оборону, все это время был уверен, что поглощен бесформенным, потому затаился, чтобы сохранить себя, и направлял все усилия на создание барьера, даже не пытаясь выглянуть наружу. Моя боль, мое отчаяние, моя смерть. Он был уверен, что остался один. А тут еще странные обманчивые силы, что кружатся вокруг, выискивая что-то, вернее, кого-то. Тише, тише. Я распахиваю сознание, пытаюсь его обнять, в ответ получаю несколько ментальных ударов, вызванных отчаянием, и все же я спокоен и настойчив. Бесформенного больше нет, он мертв и не представляет угрозы. Мы победили, враг пал. Я открываю свой разум, воспоминания потоком льются из меня, и мой зверь, переставший петь и атаковать, недоверчиво прислушался к тем посылам, что я передавал. Тепло, спокойствие, защита. Занятия с Эрмисом не прошли даром, теперь я немного умею пользоваться языком высших, где каждое слово несет в себе целый ряд полноценных образов, звуков, картинок, запахов и даже ощущений. Ассирый, наконец, взглянул на меня, долго принюхивался, пытаясь найти во мне отличие от себя прежнего. Все мы меняемся, друг. Бой для меня тоже не прошел бесследно, но это все еще я, и я, с тобой. Барьер опустился. Усталость, облегчение. Затем зверь виновато опустил голову. Вина, стыд за свой страх, которому он все-таки поддался, покинув поле боя и оставив меня одного. Не надо. Я посылаю ему образ себя, стоящего перед ним и осторожно гладящего по золотистой с серебром гриве. Мы все временами испытываем страх, в этом нет ничего плохого, а от того, с чем нам пришлось столкнуться в бою, впадают в ужас даже иные полубоги. Убийца миров, пожиратель душ, у него много имен, и я понимаю твой страх потерять себя, оказаться затянутым в его колодец душ, из которого нет возврата. Ты не подвел меня, ты сделал все, что мог, и я благодарен тебе, а теперь ты нужен мне здесь, как и твоя помощь. Возвращайся, пожалуйста. И Ассирый, выгнувшись, прыгнул вперед ко мне, радостно и грозно. Неожиданно по телу Рына волной прошла рябь, и оно начало стремительно меняться, преображаясь под удивленным взглядом Мистры. Девушка тут же напряженно оглянулась, но вокруг по-прежнему все было спокойно, а над храмом раздался грозный рев стража богов. Могучая мантикора, широко расставив лапы и выпятив грудь, снова была готова бросить вызов любому. Глаза грозно сверкают, кинжалы когти то и дело впиваются в утоптанную землю, но врагов рядом нет, можно расслабиться. И сразу за бравадой становится заметно сильнейшая усталость, золотистая с изморозью шкура на плечах и спине покрыта блеклыми серыми пятнами, где-то не хватает клоков шерсти, доспехи больше не блестят, лишенные прежней силы. И все же зверь залихватски фыркает, встряхивает тяжелой гривой, и осторожно переставляя толстенные лапы по слишком тесному для нее храмовому дворику, уверенно подходит к Мистре, осторожно боднув ее головой. В ответ та робко улыбается и несмело проводит рукой по теплому носу. Я с внутренним трепетом надеваю броню рыцаря пылающего солнца. Поножи, кираса, наплечники, наручи, шлем, затем замереть, глядя на то, как между ними начинает возникать тонкая серебристая сетка кольчуги. В книге осталась лишь пара серебряных доспехов, и надолго их с такими врагами не хватит, так что этот комплект будет более надежной преградой между моим телом и вражеским ударом. Кроме того, я взглянул на золотистый щит, стоящий рядом с фонтаном. Я долго оттягивал момент знакомства с тобой. Может, пора, осторожно касаюсь позолоченной поверхности. Ну здравствуй, друг, спасибо, что помог нам. Меня зовут Ранион, я сын Рейна и Ланы. По поверхности щита идут легкие колебания, кончики пальцев их отчетливо чувствуют. Похоже на рябь на воде. Рен, открой канал связи, шепнула Мистра, стоявшая рядом. Он пытается поговорить с тобой, но щит на твоем разуме блокирует все внешние воздействия. Тай, разве, демоны ада. Я слишком привык полагаться на мою девочку. Придется теперь самому. Как там она меня учила? Сосредоточить взгляд на собеседнике, представить себе раздел писем, подобный тому, что в книге игрока, выбрать адресата, разрешить общение с ним. Древние, создавая свои устройства, всегда исходили из функциональности и простоты, чтобы даже примитивные существа, которым были доверены тайны пришлых, могли их использовать, создавая у себя в голове привычные дикарям мысленные образы. Вновь прикасаюсь к щиту. Меня зачаровал и выковал великий Элронд Бригантфист в недрах заповедной горы. Я купался в лучах рождающейся звезды, навсегда сохранив внутри себя ее свет. Меня трижды окунули в реку душ, остужая металл, легший в мою основу. Я слышал песни Рит, лежа у корней великого древа, Когда те оплакивали первого владевшего мной, я с сэром Артусом сражался в битве тысячи дней, когда были разбиты армии древних, штурмовавшие сад жизни. Мы вместе с сэром Магнусом защищали истоп жизни от армии темных богов. Мною владели великие герои и потомки небожителей. И я спрашиваю тебя, кто ты и готов ли мною владеть? Решай сам. Я чуть отстранился, вглядываясь в сверкающие лучи восходящего солнца. Как бы ни был ухожен бывший экспонат коллекции, тут и там на покатом боку виднелись затертые царапины, вмятины и зарубки. Даже сложно вообразить, через сколько же битв ты прошел, старый воин, созданный в эпоху героев, когда только начинались войны с древними и молодые боги отстаивали свое право управлять вновь созданной вселенной. Ты видел многое, и удивить или впечатлить тебя непросто. Обдумав мысль, вновь ощутил пальцами холод металла. Мне сложно сравниться с теми, кто владел тобой раньше. Я не бог или герой, я простой человек, пытающийся сделать этот мир чуточку лучше. И все же, мое имя дважды написано на страницах книги Вечности. Я сражался с архидемонами, полубогами и все еще жив, а пару дней назад не без моего участия окончательно пал бесформенный страж врат, помогавший демонам в захвате и обрушении миров нашей вселенной в ненасытное пламя бездны. На кольце, что ты можешь увидеть на моей руке, горит 5 звезд, как награда за каждый спасенный мною мир. Теперь я хочу спросить тебя, будешь ли ты мне служить так же, как и тем, кто владел тобой раньше? Буду. Ответ пришел почти сразу, как только я задал вопрос. Я видел, как ты сражался на площади. Звуки схватки, пролитая кровь, ярость и кипение боя, они разогнали мой сон, а дальше мне стало интересно. Я наблюдал за битвой. Ты был хорош, тебе помогал свет, и мне тоже захотелось помочь. Коллекция не вправе удерживать того, кто хочет ее покинуть. Спасибо, что пришел на помощь мистре и мне, без тебя мы бы погибли. Я воин, Рен. Как посмел бы я остаться в стороне, когда могли погибнуть девушка и другой израненный солдат? Возьми меня в руки, и я покажу, что могу. Что ж, можно считать, переговоры прошли успешно. С уважением подняв с земли щит, проверил его вес и баланс. Совсем легкий, почти неощутим. Я могу стать и тяжелее, сразу пришел ответ, и иногда это может весьма пригодиться, чтобы сохранить равновесие или чтобы тебя не сбили с ног. Пара разминочных ударов, быстрый переход и хлещущий удар тренировочным мечом, тут же прикрыться щитом, легкий доворот корпуса и новая серия ударов. Неплохо, прокомментировал мою атаку артефакт, но тебя явно готовили для атак с использованием оружия сразу в двух руках. А теперь попробуй так. Щит внезапно уменьшился до размеров относительно небольшой, вытянутой вдоль предплечья золотистой пластины, прочно зафиксировавшись на руке укоротившимися ремешками. Я даже растерялся на несколько секунд, не ожидая ничего подобного, но, отойдя от удивления, тут же выхватил кинжал и завершил серию ударов. «Теперь активируй меня». Массивная капля ростового щита возникла передо мной, едва я об этом подумал, надежно защищая от возможных ответных ударов, чтобы через миг, вновь уменьшившись, дать мне простор для возможной контратаки. «Потрясающе!» – выдохнул я, завершив пробный бой. Глянул на украшенную изображением солнца пластину, что как влитая сидела на предплечье, и непроизвольно сравнил ее с полупрозрачной льдистой сталью наруча, вернее даже больше с рунами, горевшими золотом в глубине. Щит рассвета словно неотделимая часть брони рыцаря пылающего солнца, они будто созданы друг для друга. «Это что?» – до меня донесся довольный голос. «Было бы здесь дневное светило или хотя бы его отблеск, я бы показал полный спектр своих возможностей. Ты бы увидел, как отраженный от моей поверхности луч плавит скалы, и тогда бы понял, за что враги меня прозвали испепелителем. Обалдеть!» – прошептал я, начиная наконец осознавать, что именно я держу в руках. Создавший меня хотел, чтобы его творение было и защитником, и нападающим, и готово было не только принять вражеские удары, но и нанести свои. Перед моим взором прошла череда образов. Золотистая полусфера магического щита, возникшая вокруг небольшого отряда, прогибающаяся под ударами заклинания, но все же сумевшая защитить тех, кто был укрыт под ней. Золотые рыцари, пришедшие на помощь герою, что в одиночку сдерживал толпу гоблинов в узком проходе. И новый эпизод. Сверкающая капля щита, разросшись в полтора человеческих роста, надежно защищает рыцаря от потоков огня, извергаемого драконом. А следом, вспышка белоснежного огня скользит по мрачной поверхности склепа, плавя камень. Чтобы сражаться, мне нужна сила и металл. Сейчас во мне почти не осталось ни того, ни другого. Последняя битва выпила из меня практически все без остатка, а то, что мне удалось собрать, и чем щедро поделилась твоя спутница, я потратил на проход через проклятый туман. Сейчас я лишь тень прежнего себя. А кому ты принадлежал и как ты оказался в коллекции? Тяжелый, почти человеческий вздох. Это долгая история и, возможно, я ее тебе расскажу, когда мы выберемся из бездны и станем немного больше доверять друг другу. А пока не слишком рассчитывай на меня, сейчас я слаб и почти пуст. В этом мы с тобой весьма похожи, грустно улыбнулся я. Книга практически пуста, а остатки отряда вряд ли способны вступить в бой в ближайшее время. Хвала хаосу, колодец духов смог уцелеть, как и хозяйки стихии с феями, но без бойцов ближнего боя да с иссушенным алтарем, толку от них немного. Предыдущие бои и штурм Акштхара знатно проредили ряды моих элементалей, водные, землянки, фири. Не иначе, как чудом или дикой случайностью пара гранитных сумели выжить в этой мясорубке, и то разбиты почти в щебень. А Лакастра, разумеется, цел, его мой двойник не призывал, но чемпион останется на самый крайний случай, не хотелось бы раскрывать его тайну. Да и потом, не уверен, что дракону понравится, если его часть навсегда сгинет в бездне. А что осталось у меня из вещей? Еще не зная, что буду делать в итоге, начал по очереди выкладывать все, что нашлось в сумке, в надежде составить хоть какой-то осмысленный план. Снаряжение и артефакты, захваченные из двойной спирали, припасы и приятные мелочи для комфорта, завалявшиеся в дальних карманах, трофей, добытый во время пути, горка вещей у фонтана росла. Правда, оптимизма мне это не добавляло. Мистра, подошедшая сзади, поняв все без слов, открыла свое подобие сумки игрока и сложила рядом с моими вещами небольшую кучку предметов, в основном тех, что ей оставил Саравати. Чуть в стороне легли камень-активатор портальных врат и компас желаний. Прежде чем думать и что-то решать, я прошу тебя взглянуть на кое-что. Она осторожно потянула меня за собой, и я, не раздумывая, пошел за ней. Судя по ее напряженному тону, мне явно стоит увидеть то, что девушка стремится показать. Наверняка, это важно для наших дальнейших планов. Храмовая ограда, калитка, впустившая нас. Смотри, прохладные пальцы Фаты касаются моего лба, и я вижу багряную нить, обхватившую весь храм по периметру. Она, словно живая, задрожала, стоило нам с напарницей подойти, будто змея, готовая атаковать в любой миг. Первый ее почувствовал отец Игнациус, потом показал мне. За нами приходили в ту ночь, после бегства из коллекции, но он не пустил. Это проклятие, оно почти живое, Рен. Здесь ему до нас не добраться, но стоит выйти за порог, и нас ждет мгновенная смерть. Чары слишком мощные, я даже примерно не представляю, как подобное возможно снять. Его подпитывает сама суть бездны. Стоит попытаться рассеять, попробовать обойти. Мистра расстроенно махнула рукой, и оно подстроится, изменится и ударит в другом месте. Это способный самостоятельно принимать решения энергоконструкт высшего порядка. Он даже считывает эфирные колебания и сканирует слои реальности. Потрясающая работа настоящего мастера. Жаль только, ее использовали против нас. А отец Игнациус его рассеять не может? Нет, качнула головой девушка. Во-первых, у него нет такой силы. А во-вторых, об этом мгновенно узнает тот, кто наложил проклятие, и явится по нашей душе. Возвращение назад к фонтану отняло гораздо больше времени, чем дорога к храмовой ограде. Теперь во многом мне понятно поведение спутницы, все последние дни грустной и очень несчастной. Понятно и почему она об этом рассказала лишь сейчас, опасалась за мое здоровье. Отца Игнациуса мы увидели возле разложенных вещей с теплым алым огоньком в руках. Лети и больше не шали, проживи достойно новую жизнь. Подброшенный старческой рукой шарик яркой вспышкой устремился в небеса, и я только сейчас осознал, что это была душа драконицы, полученная мной после боя на свалке. Ей было не место здесь. Отец Игнациус, повернувшись к нам, виновато развел руками, а потом вернул мне опустевший камень душ. Простите, что я тронул ваши вещи, но в ней было столько боли, отчаяния и надежды, она так тосковала по небу, что я был просто обязан ей помочь. Она была настолько слаба, что сама никогда б не смогла вернуться в реку душ. Надеюсь, своим поступком я вам не сильно помешал. Почувствовав ее боль, я действовал скорее на инстинктах, не размышляя и не думая о последствиях. Все это было сказано настолько искренне, что, не зная, что сказать в ответ, я только устало махнул рукой и уселся на свое прежнее место возле фонтана. Возможно, эта дорога скоро и для нас станет единственно возможной, если не придумаем, как обойти проклятый страж, ждущий нас возле порога. Тонкий металлический диск с громким щелчком втянулся в едва заметную щель в компасе желаний, и Мистра довольно улыбнулась, заметив, как после поры манипуляций на творении великого механика появилась новая шкала и ярко-синяя стрелка на экране. Я так и знала, что детектор магии являлся частью чего-то более сложного, а теперь поняла, чего именно. Видимо, это более позднее дополнение, позволяющие расширить возможности основного устройства. Только у шепчущего самого компаса не было, и он просто использовал диск как сканер для поиска источников силы. Его можно извлечь, уточнил я, взяв прибор из рук Фаты. Детектор магии, оставленный Сарвати перед уходом, полностью скрылся внутри компаса желания и сидел там словно влитый. Они явно были созданы как части единого целого. Зачем? Безразлично повела та плечом в ответ. Если выберемся, скажем, что потеряли в бездне. После всего произошедшего, думаю, Нак не посмеет хоть что-то нам возразить. Я не смогу это очистить. Голос отца Игнациуса прервал наш разговор. Он осторожно указал на меч Тахалата, стража внешних границ Дома Боли, обмотанный в уже полностью почерневшую материю, что начало потихоньку тлеть. Моих сил не хватит, проклятие скверны, что легло на него, наложено кем-то из темных богов, скорее всего, и с Шахаром. Я буквально чувствую боль, пронизывающую это оружие. Волю Бога может отменить лишь равный ему, не мне, смертному, бороться с подобным. Я чего-то такого и ожидал, хотя и жаль. Один из возможных вариантов побега только что рассыпался прахом. Я хорошо помнил, как демон с этим оружием в руках обрушил стены Акштхара, наверняка пронизанные сотнями чар и заклинаний. Была надежда, что нечто подобное можно применить и здесь, если суметь как-то очистить клинок, вернуть ему его изначальную суть, обнаруженную священником. Но сейчас меч архидемона может лишь убить любого, кто попытается взять его в руки. Так же неизбежно, как и проклятие, ждущее нас за порогом. Что ж, если ничего не удастся придумать, придется бросить оружие где-нибудь здесь. Скоро спадет защита, наложенная на меч слугой нога, и тогда по всей бездне разнесется вой следящей метки, установленной на клинке. Но время еще есть, и что-то дельное еще может прийти в голову. Отдавать подобное оружие демонам нельзя, но и как его уничтожить, я пока не знаю. А это я попытаюсь наполнить. Старец коснулся золотистого щита, лежащего среди прочих вещей. На нем эгида моего владыки, символ его благословения и силы, но мне потребуется время. Оно у нас пока есть. Отец Игнациус, а вы можете провести ритуал, отправляющий зов к небесному воинству, точнее, конкретно к одному из его предводителей, и кого вы хотите попытаться призвать, уточнил священник, удивленно подняв на меня глаза. Эрубеля, ответил я, восьмикрылый, помнится, обещал по возможности помощь. Сейчас самое время напомнить ему об этом. Глава 11. Поиски в пустоте. Глава 1.1. Поиски в пустоте. Город двойной спирали, квартал складов. Штабная палатка, бытовой артефакт шестого порядка, длинные крючковатые пальцы в дорогой перчатке из тонко выделанной кожи вцепились в край материи и разворошили ее, безошибочно вытащив на свет подпаленный угол, частично поврежденная. Блеклые искры пробежали по перчатке вверх, стремясь добраться до открытой кожи, но проверяющему было плевать. Он просто небрежно смахнул их с руки. Выданное снаряжение отличалось отменным качеством и неплохо защищало от магических ловушек и проклятий. Иного интенданту Альянса, поставленному Хатришем руководить оценкой добытых у ящеров трофеев, и не полагалось. То же касалось и маленьких круглых стекляшек, вечно сползавших с носа. Проблем со зрением у игрока не было, очки нужны были для другого, мгновенно определять суть наиболее ценных вещей. Пометь, добавил он своему помощнику с легкой мстительностью в голосе, временно вывести из общего списка добычи, требуется дополнительная экспертиза работоспособности. Ты за дуру-то меня не держи, Варгов. Устало помассировав глаза, человеколис невольно окинул взглядом ряды особо ценных трофеев. Уйма работы, до вечера бы управиться, а ведь ящики до сих пор подвозит. А тут еще вздорная кошка заявилась. Права качает, его решение оспаривает. Наш лидер перед атакой на огненные врата применил на Руми сразу две карты влияния. Это тебе не мечом пару раз махнуть, Как ты посмел только что заявить о проводниках? Наш дом явно не на уровне младшего клана наемников, мы вполне обоснованно претендуем на второй союзнический. Согласно пункту 12 раздела о трофеях соглашения об организации Альянса при определении роли участников в бою, вес клана зависит не только от его численности и вложенных в общее дело финансов, но и от итоговой полезности делу Альянса. Или ты принижаешь значение старейшины и его возможности? Саймира пылала праведным гневом, глаза сощурились, хвост ходил ходуном из стороны в сторону, но при этом элитный торговец и мастер чаши весов проводников хаоса умудрялась сохранять облик уверенной в себе высокородной леди, а не выглядеть вздорной бабой или примитивным зверем, готовым вцепиться в глотку за объедки. Только вот численность у вашего клана неприлично низкая для таких запросов, опытных бойцов мало, у вас хотя бы 50 членов-то наберется, максимум тяните на третий союзнический. Серебряный лис недовольно дернул ухом и, не удостоив собеседницу даже взглядом, переместился к следующему ящику. Так, что у нас тут, пиши, переносной неисчерпаемый источник питьевой воды. Сай лишь усмехнулась, такими примитивными приемами ее не возьмешь, и развести на информацию о клане тоже не получится. Разумеется, наберется, мы смогли выставить для обороны Руми 3 звезды с одной резервной для регулярной замены, и все они участвовали в закрытии врат. Это пусть и по нижней границе требований для второго уровня, но в минимум укладывается. Медж, все это время мрачной горой маячивший за спиной своего мастера чаш, поправил заскорузлую повязку на плече, и острый нос лиса непроизвольно дернулся. Тонкий нюх донес узнаваемый запах крови, как ты не отворачивайся, раздражает. Тоже манипуляция из примитивных, но намек был услышан. Нам полагается коэффициент 1.32 к уровню каждого участвовавшего в бою члена клана, плюс 2 доли за лично взятое укрепление, и я приставлю своего представителя к оценке трофеев. Варгов резко повернулся, наконец-то полностью уделив свое внимание посетительнице. Вот уж этого права у вашего клана точно нет. Слишком мелкие, чтобы требовать участия в комиссии. И уже чуть спокойнее. Сами справимся, не впервой, мы не какие-нибудь проводники по осколкам, а уважаемый торговый клан. Бросив короткий взгляд на напарника, девушка мысленно хлопнула пятерней по его ладони. Удалось, долю им утвердили. Ну а что касается своего человека, это мы еще посмотрим. Небрежно пожав плечами, Сай сдержанно сообщила: «Я являюсь торговым агентом Дома Змея и буду участвовать в окончательном разделе добычи, отстаивая их интересы. Поэтому имею полное право собирать данные в процессе сортировки трофеев». Лис что-то недовольно проворчал себе под нос, дотошность кошки он знал, сталкивались уже, и, прикрикнув на помощника, велел открывать следующий ящик. Анир за ним не пошла, лишь вежливо сообщила: «Я пришлю Вика». Парень из достаточно развитого техномира носил зубодробительное имя Викиан Алем, Эгер, намекавшее на непростое происхождение, но в игре пока не заработал ничего длиннее короткого Вик. Новичок, недавно прошедший школу испытаний, был напичкан облегчающими жизнь мелкими имплантами наподобие видеокамеры и внешней памяти. Привыкший к комфорту, аластреец первым делом попытался пристроиться в клан к железякам, чтобы свою машинерию проще обслуживать, но ожидаемо получил отказ, те органиков не жаловали. В итоге, не особо заморачиваясь, выбрал следующим клан, который в тот момент был на слуху более прочих, им после турнира тысячелетия в плане набора новичков оказались проводники хаоса. К удивлению Саймиры, Рен этого равнодушного ко всему мальчишку взял и попытался получить от него пользу. Вот и сейчас Анир решила приставить новичка наблюдать за хитрым лисом. Пусть новобранец пока все тонкости межклановых отношений не знает, зато память абсолютная, а в том, что он не поймет, она сама потом по записи разберется. Если Вик хорошо справится с заданием, то она даже подумает, не натаскать ли себе помощника. Что ж, об общих интересах позаботились, можно вернуться к главному. Меджих прав, в отсутствие лидера забота о сохранении лица клана лежит на старших офицерах. Чем бы глава ни занимался, проворачивал свои делишки, пил, отлеживался или шлялся по бездне, никто снаружи не должен догадываться о его отсутствии или каких-то проблемах внутри дома. Должен клан, недалеко ушедший от наемников, в первую очередь интересоваться барышами, значит, свои интересы они непременно выгрызут, если надо, вежливо ощерив зубы. Положено по заключенному соглашению выставить бойцов, выставят и проследят, насколько смогут, чтобы тех не засунули в самое пекло. Лидер и друг может на них рассчитывать. Поэтому они с Саймирой, как бы душа той не рвалась искать любимого, в первую очередь отправились на склады. Переговоры закончены, только их результат Анир не понравился. И не из-за того, чего удалось или не удалось добиться, а как это вышло. Слишком легко, никак не оставляло ощущение, что ей просто уступили. И от этого душа холодела. То ли Нак, вернувшись, отдал соответствующие указания, планируя откупиться по мелочи, то ли летуны что-то знали про Рына, но говорить не собирались. И хуже всего, разговор строился так, что расспросить Варгова повода не представилось. Входная дверь кланового дома хлопнула черным крылом, отправляя в самостоятельный полет Вика, нагруженного инструкциями и ценными советами. С ним отправилась Нала, пусть боец из нее до сих пор никакой, зато опыта в игре не занимать, а от хлипкого неразвитого тела такого ожидать вряд ли кто будет. В холле повисла тягостная тишина. «Медж, свою часть я выполнила. Мне пора идти». Старый кот нахмурился и упрямо качнулся с пятки на носок. «Я не хочу тебя отпускать одну». Анир мягко покачала головой. «Ты нужен здесь, в отсутствии Рына на тебе обязанности лидера клана. Если еще и ты покинешь двойную спираль, а я не одна, у меня есть личный телохранитель, между прочим, представленный самим главой. Мы с Рау справимся». Старый кот понимал, удержать упертую девчонку, закусившую у дела и решившую, что ей под силу вытащить кого-то даже из бездны, у него не получится. Вот если бы здесь была Калиссана, она бы обязательно нашла правильные слова. Но шестирукая воительница как только ушла из клана, так будто в воду канула. Рассчитывать на общую маму теперь не приходится. К тому же, у него самого появились в городе игроков дела. С тощим крысюком Киром он общаться зарекся, но совсем старые контакты с пронырами не растерял. Да и у теневого с теневым всегда есть шанс договориться, а вот остальных друзей им показывать не стоит. Потому и не сказал ничего Саймире. Услышь она, что появились идеи относительно Рына, обязательно увязалась бы следом. Но и отпускать ее к пустотникам. Эх, максимум, что он сейчас может, проследить и направить. Рыжий тигролют раздраженно рыкнул и вперил сердитый взгляд в глаза белого собрата, демонстративно игнорируя кошку. Только Лига охотников на монстров и посещение дома тайн. Никаких личных встреч с покупателем дома без меня. Никаких иных авантюр. Сделали задуманное, и сразу обратно в двойную спираль. Ты понял, лично шкуру спущу. Забияка, вечно задиравший своего мастера, спокойно встретил яростный взгляд и наклонил голову в бок, подставляя шею. Шутки кончились. Рау признал главенство старшего. Понял. Город в пустоте. Дом был пуст и безлик. В безмолвной мольбе он протягивал свои руки лестнице к вошедшим, прося не бросать его в одиночестве. Казалось, вместе с мебелью из него вывезли душу. Саймира немного растерянно огляделась по сторонам. Тут даже ни на что присесть или вещи у входа оставить. Ни на приемную же стойку у дальней стены. Надо будет поставить простенькую банкетку. Это сразу изменит первое впечатление о месте, сделав его чуточку уютнее, а потенциальных арендаторов немного сговорчивее. Стоп, Анир отмела несвоевременные мысли, она тут пока не за этим. Почтовый ящик по-прежнему скромно висел на стене у двери, не привлекая к себе внимания. Вот он-то ей нужен. Стоило хозяину дома тайн объявиться, как интерес к зданию вспыхнул с новой силой. Вернее, сам интерес никуда и не исчезал, изменился вектор его приложения с администрации города на появившегося из ниоткуда владельца. После неожиданного поручения Рына пристроить к делу ценную собственность, разбор свежей корреспонденции, долгое, нудное, хотя местами забавное занятие, хоть ненадолго отвлекло Анир от тяжелых мыслей о предстоящем рейде в бездну, и позволило завести хоть и заочно, но весьма разнообразные знакомства. Далеко не всем из них она была рада, про некоторых предпочла бы вообще никогда не слышать, но исправно навела справки о каждом потенциальном арендаторе или покупателе. И вот один из тех, что из категории «никогда», сейчас ей был нужен, вернее, его визитка. Зачарованный кусок картона или пластика, с одним лишь названием на бледно-салатовом фоне без каких-либо указаний на род деятельности и информации о месте расположения или способах связи, сама визитка и была единственным способом списаться с владельцем. Достаточно написать ответ на обороте и выпустить прямоугольник из рук, тот сразу исчезнет, донеся слова до адресата. Таскать подобный предмет с собой, не зная всех его возможностей, не хотелось, шпионов вокруг и так хватает, да и неизвестно, как на наложенных чарах скажется перемещение в домен хаоса. Поэтому визитка была оставлена в городе в пустоте. Сразу возник вопрос хранения важных предметов в доме, который регулярно приходит убирать посторонние. Ну не сейф же ради этого ставить. Решение нашлось простое и по-своему элегантное. Сай просто отправила визитку себе повторно, опустив ее в почтовый ящик снаружи. Открыть его можно только личным ключом владельца дома, так что чужаки не смогут сунуть внутрь свой любопытный нос. Щелкнул замочек, и из железного нутра вновь вывалилась небольшая бумажная лавина. Вот неугомонные. С последнего раза прошло меньше декады, а они снова умудрились накидать бумаг. Анир непроизвольно выругалась. Разбирай это теперь. Что? Поклонники покоя не дают. Рау явно отошел от превентивной взбучки, устроенной Миджем, и, разумеется, не удержал язык на привязи, даже еще ядовитее стал. Муж в бой, а ты ушки на макушке держишь, зато тебе твои явно лишние. И я не про уши. Слова забияки неожиданно больно задели. И ведь в общем-то он неплохой мужик, просто пошутить хотел, но до чего же бесит. Заметив нехороший блеск в глазах, телохранитель тут же поднял руки, сдавая назад, и примирительно произнес: «Да не хотел я ничего такого», и тут же не выдержал и усмехнулся. Зато сразу клыки показались и уверенность в собственных силах появилась. А без нее сколько ни тренируйся, крошка, так котеночком и останешься. И благоразумно переключился на текущие дела, указав на бумажную кучу на полу. «Видимо, придется тебе помощь. Что искать-то надо?» Выпустив сквозь зубы воздух, Сай согласилась замять вопрос. «Простенькую салатовую визитку или пафосную черную с золотой рамкой? Это как? Две штуки, что ли ищем?» «Нет, одну. Просто хозяева большие оригиналы, так несочетаемо разные стороны оформили». Пока руки самостоятельно перебирали бумаги, мысли вернулись к потенциальному покупателю и сомнениям, стоит ли вообще с ним связываться. Очень уж мутная контора, широко известная в узких кругах сеть лабораторий, занимающаяся разработкой средств масштабного воздействия на среду обитания. Ну а если по-простому, вирусов и бактерий, способных поражать как самих суров, так и животных с растениями, при необходимости, также с последующей передачей заразы местным жителям. При этом по желанию заказчика создаваемые препараты могли быть как широкого спектра действия, так и обладали избирательным воздействием по любому назначенному признаку, вплоть до генетического. Также салатовые неплохо набили руку на разработке вакцин от определенной группы болезней, в основном от тех, что сами же и создавали. Цены на их услуги были космическими, несмотря на это желающие к ним обратиться находились. Правда, если быть объективным, придется признать, что не всегда их работа была связана с геноцидом населения. При заселении некоторых планет с агрессивной средой узконаправленные препараты заметно облегчали колонистам задачу. Но все же методы повелителей пробирок вызывали годливую дрожь. Ученые требовали от заказчиков предоставления обширного лабораторного материала, что всегда включало в себя не только образцы флоры и фауны, но и живых разумных. Ходили упорные слухи, что полученных рабов и пленников не столько использовали для тестирования разработок, сколько отдавали чумной госпоже в качестве подношения. Найдя на полу искомое, Саймира передернулась. Подобный арендатор навсегда испортит репутацию дома Тайн. Потом никакая, самая лучшая служба уборки ее не отмоет. Но если не останется иного выбора, именно связи ученых с крупным демоническим домом Аниры потребуются. В любом случае, сейчас речь идет не о принятии окончательного решения. Пока надо просто связаться с салатовыми и выяснить, интересует ли их аренда в принципе, или же они согласны только на покупку здания. Во втором случае сделать финансист проводников ничего не сможет, подобных прав у нее нет. Составив мысленно текст сообщения, потянулась в сумку за пищими принадлежностями, и тут неожиданно столкнулась с проблемой чисто бытового плана. А как написать текст на черном фоне? Синие и даже красные или зеленые чернила не будут нормально видны на подобном фоне. Попробовать тушь, краску, мелки. На лицевой же стороне надпись сделать не получится, да и магия визитки тогда не сработает. Мысленно прокляв затейников, тяжело вздохнула и пнула ногой не до конца собранные рекламные буклеты. «Брось их, мы идем за покупками». Рау, не особо то и стремившийся наводить порядок, лишь скептически выгнул бровь. Потом не удержался и напомнил про указания Миджиха, не преминув в своей манере высказаться по поводу женщины магазинов. На что Сай криво усмехнулась и почти пропела: «Мне срочно нужен белый карандаш». Поход по лавкам затянулся, не так-то просто оказалось найти на вольном торговом перекрестке миров простой белый карандаш, или ручку. Обычные пищи и принадлежности для клерков и бытовых нужд такую экзотику не содержали, Тратить баснословные деньги на элитные наборы ради единственного сообщения было бы откровенной глупостью, а всякие специализированные средства, как правило, содержали магию или иные силы, что вполне могли войти в конфликт с зачарованием визитки. Безрезультатно сменив несколько магазинов, заглянув по пути в случайно подвернувшуюся контору, работающую с бумагами, и доведя до дергающегося глаза молодого сотрудника строительного центра, Саймира решила переключиться на салоны красоты и лавки с косметикой, уж там-то белые карандаши и подводки для глаз уж точно найдутся. Про комментарии безостановочно зубоскалищего Рау можно не говорить, на их основе вполне получилось бы написать короткий сборник острот и анекдотов и заработать себе на пиво. Но даже подобная жертва, выдержавшей все насмешки Анир, оказалась бессмысленной. В женской косметике магии оказалось чуть ли не больше, чем в защитном инструментарии демонолога. Устав от бесполезных метаний, Сай решила подойти к вопросу системно и засела в убогом подобии сквера изучать карту города. КХМ раздалось прямо над головой, заставив от неожиданности подпрыгнуть на лавке. Вскинув голову, обнаружила рядом с собой невзрачного детка, нетерпеливо поглаживающего бороду. Что это за тип, и почему он буквально впился в нее взглядом, и почему забияка его так близко подпустил? И вправду спутница Рына. Представься, девочка. Быстро глянув на своего телохранителя, занервничала еще сильнее. Терголют, как ни в чем не бывало, продолжал всматриваться в поток прохожих на ближайшем тротуаре, никак не реагируя на незваного собеседника. Анир успела лишь дернуть пальцами, готовясь сжать активатор, как по пятачку вокруг лавки прошла невидимая волна отмененного заклинания. Да это же Архимаг Турух. Как она могла не признать его сразу, с ее-то памятью на данные и лица? Мгновение ступора, и в голове, все еще не привыкшие к быстротечности событий во время схватки, сложилось понимание произошедшего. Либо серьезное заклинание маскировки, меняющее не саму внешность, а ее восприятие окружающими, или запредельной сложности отвод глаз с выборочным действием. А сейчас ей, но не Рау, позволили смотреть сквозь наведенные чары. И, кстати, абсолютно не обратили внимания на ее собственную маскировку. Саймира, игрок, член клана Рниона. Архимаг одобрительно кивнул и коротко бросил: «Жду тебя в резиденции Лиги», и за спиной старичка разгорелся локальный портал. «Но я не знаю ее расположение». Небрежный взмах руки уже из перехода. Палец указал на лежащую на коленях карту города. «Знаешь», Рау повернулся к дернувшейся подопечной и недовольно буркнул: «Что, уже ничего?» Облегченный вздох вырвался сам собой. Да, не привыкла она к собеседникам подобного уровня. Хотя чего-то подобного могла бы и ожидать. Не сумев напрямую связаться с главой очищающих, Саймира рискнула провернуть небольшую аферу, чтобы привлечь его внимание. Она понадеялась на собственное умение разбираться в разумных, хотя лично наблюдала за ним недолго, да слышала скупые рассказы Рына о встречах с ним. Но ее ставка сыграла. Архимаг действительно заинтересован в порученной миссии по закрытию демонических врат и совсем не случайно перехватил стандартный вызов дежурному Лиги, сделанный рядовым членом после нападения в кафе. Все, что связано с бездной, у него сейчас на личном контроле. Сама девушка охотником на монстров не была. Кто попала с улицы, записаться на аудиенцию к Архимагу не мог, зато любой мог обратиться за помощью к очищающим. Вот Анира и растрясла личную кубышку, открыв поручение на спасение возлюбленного, рискнувшего жизнью, чтобы спасти мир и пропавшего в боях с демонами. Главное было так составить текст, чтобы слово «бездна» бросалось в глаза. Общая ситуация с Румией просматривалась, но при этом не было никаких конкретных имен. Она даже вспомнила имя своего рода, которым ни разу не пользовалась за всю свою бытность служителем хаоса. Прошлая игра всегда оставляет за своим порогом. Шанс был мизерный, зато теперь приглашение у нее в кармане. Стул, деликатно придерживая ее своей деревянной спинкой, проворно отодвинулся в сторону, чтобы хозяину было удобнее нарезать круги по кабинету. Это во время встречи в сквере она решила, что сила собеседника на нее давит наивная, тогда она еще не знала, что будет твориться сейчас. Стулья и тумбочки, убирающиеся с дороги возбужденного мага, журнальный столик, подбирающий торчащие ножки, тяжелый письменный стол, поворачивающийся боком, чтобы убрать подальше острый угол, шкафы, вдавливающиеся в стены. Или это сами стены отодвигаются? Архимаг, поглощенный собственными мыслями, одним своим присутствием продавливал реальность, привычно заставляя ту подстраиваться под себя. «Ты уверена, врата действительно именно закрыты, не выведены в подреальность, не замаскированы или перемещены. Вопросы посыпались на нее с самого начала встречи, и финансист клана впервые пожалела, что не участвовала в той битве лично. Она не видела своими глазами ни самого процесса уничтожения портала, ни признаков восстановления ткани мироздания. Она даже Миджа на этот счет не расспрашивала, не интересно было. Ра уже в тот момент нес дежурство на Фарлиге и тоже пригодиться в этом плане не мог. Все, что точно могла сказать Анир, ящеры отступили, бросив часть своих бойцов на верную смерть, демоны сбежали, а те, что не успели, перебиты. И лидеры Альянса Летящих уверены, что Румию удалось отстоять. Да все в двойной спирали в этом уверены. А сильнейшие кланы уж точно имеют возможности проверить, закрыты врата или спрятаны. Нет, она не может разместить для него метку на планете. Союзнический договор запрещает проводить на территорию Альянса посторонних в обход руководства. Если бы речь шла о помощи перед битвой, тогда были бы шансы, и то пришлось бы получать разрешение, а так она рисковать не будет. Быть может, на часть вопросов уважаемого архимага сможет ответить заместитель главы клана, но еще лучше было бы расспросить непосредственного участника, Рна. Лига очищающих же постарается помочь своему члену, рискнувшему выполнить столь важную миссию. Вы сможете его разыскать? Вернувшись в свое кресло, Турух устало откинулся на спинку и не глядя зашарил по столу в поисках трубки. У охотников на монстров, поставивших своей целью противостояние злу, в том числе в лице демонов, разумеется, нет официальных контактов с бездной. Да даже если бы и были, сомневаюсь, что стоит наводить их на след того, кто уничтожил врата. Своих разведчиков мы там тоже не держим, смысла нет, все-таки не те у нас масштабы. Посылать же в бездну поисковые рейды охотники подобным не занимаются, мы защищаем радугу миров, в ней и работаем. Задумчиво потеребив бороду, старик, на своем веку повидавший слишком многое, неопределенно хмыкнул. Не вешай нос раньше времени, девочка. Саймира, проникнувшись представлением, устроенным разбегающейся мебелью, в какой-то миг воспряла. Уж настолько могучая личность точно сможет помочь. А тут, Рен говорил, что у Лиги ММ весьма своеобразные взгляды на способы достижения главной цели, но наткнувшись на насмешливо приподнятую бровь, перестала ходить вокруг да около. Я надеялась, что раз вы принимаете в свои ряды даже тех, кого считаете монстрами, лишь бы они убивали как можно больше других чудовищ, то и связи у вас могут быть самые широкие и необычные. Отложив так и не раскуренную трубку, Турух внимательно посмотрел на свою молодую собеседницу. Это так, нередко одними из лучших охотников становятся те, что со своей добычей одной крови. Они лучше прочих знают ее повадки и слабости. Была бы надежная мотивация искоренять соплеменников. И часто она далеко не так благородна, как хотелось бы простым обывателям. Саймира с легкостью выдержала пристальный взгляд и даже мило улыбнулась. Служителя хаоса сложно причислить к обывателям. Розовые очки у нас отбирают еще при входе. Хорошо, крепкая сухая ладонь хлопнула по столу, иди за мной. И потянулись узкие пустые коридоры, совсем не вязавшиеся своим безликим видом с ярким холлом, выставляющим на показ охотничьи трофеи и громкие успехи лиги. Хотя если вспомнить преображение дворецкого из дряхлого убожества в солидного джентльмена, чего-то подобного можно было и ожидать. Только длина переходов одним пространственным расширением здания ее не объяснить. Они хотя бы еще в городе в пустоте или уже провались куда-нибудь в другое измерение. Небольшой каменный зал, закопченный потолок, открытые стеллажи, заполненные всевозможными ящиками, коробками и шкатулками. О, еще леечки тут. Добротный стол светлого полированного дерева и две пары кресел из того же комплекта смотрелись несколько чужеродно, и в то же время, неожиданно уместно. Небрежно перебрав пальцами, Турух отправил к потолку несколько голубоватых осветительных шариков, и назначение леечек стало понятным. В дальнем углу в полу была выбита пентаграмма. Не со всеми нашими членами можно связаться с помощью ключа, по крайней мере, пока они у себя дома, но именно поэтому конкретно этот охотник тебе и подойдет. Архимаг бросил в жаровню рядом с пентаграммой пару щепоток содержимого шкатулки, стоявшей на ближайшей к углу стойке, и Саймира с неожиданным для себя облегчением уловила четкий травяной аромат. Как и говорил один мой старый друг, лучший охотник на демонов – демон. Не знаю его историю, хотя не скрою, мне было бы любопытно ее услышать, но говорят про него разное. То ли он сын архидемона и смертный, насильно превращенный в демоницу, а потому ненавидящий всех себе подобных, то ли старший ученик сошедшего с ума Дикого, то ли избалованный наследник главы демонического клана, которого меж тем не спешат поднимать по лестнице силы, потому и охотится сынок втихаря на других демонов, ослабленных нахождением в радуге миров, хотя последние точно вряд ли, сама поймешь, как только его увидишь. Надеюсь, сейчас он не занят и ответит на призыв. Пламя в жаровне вспыхнуло, засветились линии пентаграммы, потянулись минуты ожидания. Несколько новых горстей травы отправились в чашу. Сай устроилась в дальнем кресле и ждала. Девушка надеялась, что беспокойный забияка, с самого начала оставленный в холле под присмотром невозмутимого дворецкого, не наделает глупости или не начнет ее искать. Отправить ему письмо, что ли? Боковое зрение уловило движение, а сидящий в соседнем кресле Турух нетерпеливо подался вперед. Ограниченный напитанными силой линиями воздух подернулся рябью, и из невообразимой дали внутрь рисунка ступил демон. В длиннополом пальто, небольшое усилие над собой, и черты визитера исказились, поплыли и довольно быстро сложились в облик высокого широкоплечего мужчины, скорее всего, человеческой расы. Белые волосы, черные кожаные брюки и такая же жилетка с пряжками. Красный плащ до пят, монструозный меч, поколебавшись, превратился в пистолет с длинным гравированным стволом. Непринужденно выйдя из пентаграммы, мужик развалился в свободном кресле и зыркнул на архимага. «Турух, есть работа, плата вперед. Воздух в городе в пустоте не может быть свежим и вкусным, ведь перекресток находится в межреальности, а искусственная среда, как ни старайся, мертва и ассоциируется с промышленными очистителями». И все же Саймира вдохнула его полной грудью, как будто век провела в сыром затхлом подвале. Ей тут же мысленно представилось обиженное лицо архимага, услышавшего о подобном сравнении своей лаборатории с подземельем, и девушка нервно хихикнула, вызвав подозрительный взгляд своего телохранителя. Да, переговоры вышли необычными. Отказавшийся представиться демон, или все-таки полукровка, в принципе не собирался работать в аду. Он и так там живет, этого хватает. Но глава охотников, перемежая новости об общих знакомых с непонятными намеками, все же уговорил того хотя бы собрать слухи. И тут в полный рост встал вопрос оплаты. Деньги, как и иные материальные ценности, будь то артефакты, редкие ингредиенты или сильнейшие зелья, наемника из бездны не интересовали. Все добытые кристаллы с темными душами Рен забрал с собой, найти новые быстро не получится. Сай и так перед рейдом пропылесосила весь рынок, всколыхнув цены. Дело сдвинулось с мертвой точки, когда девушка упомянула свитки с уже заключенными контрактами на призыв демонов в радугу миров. У Рена ведь, вроде бы, были подобные. То, как предвкушающе сглотнул белобрысый громила, Анир предпочла демонстративно не заметить, но в голове себе пометку сделала. Главное, чтобы гостевой ключ от личного дома пустил ее в сокровищницу. Да даже если не пустит, попробует раздобыть нужные свитки сама, элитный торговец она или нет. Наиболее перспективным в плане оплаты оказался призыв самого охотника в топе Тлатнока. Рен в составе Вир от ящеров получил возможность стребовать с толстошкурых одну небольшую услугу. Но вот хватит ли ее для того, чтобы получить право посещения мира, принадлежащего текущим противникам? Саймиру терзали вполне обоснованные сомнения. Как вообще к подобному вопросу во время войны домов подступиться? Да и Медж взбунтуется, едва услышит о проклятых топих. Всевозможные мысли крутились в голове, девушка прикидывала так и этак, как бы воспользоваться новым знакомством и что еще можно предложить этому своеобразному охотнику в качестве платы. Очень уж необычные обрывки истории услышала она, пока архимаг уламывал демона. Тот явно не так прост, как хочет казаться. А ноги, меж тем, принесли ее на четвертый ярус, в бархатный переулок. Пальцы нащупали салатово-черную визитку. Раз уж затея с Лигой выгорела, стоит сначала хотя бы собрать информацию, а в сомнительные лаборатории обращаться, только если Рена удастся найти, но не получится вытащить. Сай сжала зубы и резко вдохнула воздух, не позволяя себе поддаться эмоциям и потерять нужный настрой. Она справится, они справятся. Девушка-красавица, вам письмо. Рау, уставший от долгого ожидания, а еще более уязвленный тем, что пропустил первый визит Туруха, резко развернулся, выхватывая активатор, и низко зарычал. Ау-ау, спокойно, мохнатик, на городских посыльных запрещено нападать. Нечто оплывшее, неопределенного пола, больше всего похожее на морского слона, вставшего на ноги, благоразумно отскочив назад, тыкала себя толстым серым пальцем в жетон на груди. «У меня письмо для хозяев этого дома, личное, не реклама». Посыльный призывно покрутил конвертом, но Роу даже не думал отходить в сторону. Мало ли кто какую гадость решит всучить его подопечной. «Ну как хотите». Осторожно бочком обойдя отодвинувшихся хаоситов, служащий опустил конверт в почтовый ящик и, фальшиво насвистывая себе под нос легкомысленный мотивчик, отправился во свояси, подальше от нервных хозяев. На этом ярусе простые суры не живут. В принципе, до очередного бумажного мусора Сай дела не было, ну не мог ей сюда никто личные письма писать. Но штемпель отправителя на конверте, стилизованный парус, выгнутый треугольником так, что напоминает ракету, знакомая до ночных кошмаров эмблема космической экспедиции ее родного мира. Рука сама нашла ключ от дома тайны и вставила его в замок.